Часть третья. За пределами синтаксиса. Глава десятая. Пропуск. Я крепко спал на своей кровати в доме Дона Хуана в Соноре, когда он разбудил меня. Я практически всю ночь оставался на ногах, обдумывая концепции, которые он мне объяснил. «Ты достаточно отдохнул», — сказал он, твердо, почти грубо встряхивая меня за плечи. «Не индульгируй в своей усталости. Твоя усталость — это больше, чем усталость. Это желание, чтобы тебя не беспокоили. Что-то в тебе возмущается тем, что тебя беспокоит. Но тебе крайне важно раздражать эту твою часть, пока она не сломается. Давай пойдем прогуляемся». Дон Хуан был прав. Какая-то моя часть чрезвычайно возмущалась, когда ее беспокоили. Я несколько дней хотел спать и не думать больше о магических концепциях Дона Хуана. Совершенно против своей воли, я поднялся и пошел за ним. Дон Хуан приготовил еду, которую я жадно съел, как будто голодал несколько дней. А потом мы вышли из дома и направились на восток, к горам. Я был настолько сонным, что не замечал, что сейчас раннее утро, пока не увидел солнце, которое взошло как раз над восточной горной цепью. Я хотел съехидничать и сказать Дону Хуану, что проспал всю ночь без движения, но он заставил меня замолчать. Он сказал, что мы идем в экспедицию в горы на поиски каких-то растений. «Дон Хуан, что ты собираешься делать с растениями, которые соберешь?» — спросил я его, как только мы отправились в путь. «Они не для меня», — сказал он с улыбкой. «Они для моего друга, ботаника и аптекаря. Он делает из них настойки». «Он что, Яки, Дон Хуан? Он живет здесь, в Соноре?» — спросил я. «Нет, он не Яки и не живет здесь, в Соноре. Ты когда-нибудь с ним встретишься?» «Дон Хуан, он что, маг?» «Да, он маг», — сухо ответил он. Я спросил его, можно ли взять несколько растений, чтобы определить их в ботаническом саду Калифорнийского университета. «Конечно, конечно», — сказал он. В прошлом я обнаружил, что каждый раз, когда он говорит «конечно», он не собирается этого делать. Очевидно, он и не собирался давать мне образцы для определения. Мне было очень любопытно узнать о его друге-маге, и я попросил больше рассказать о нем. Может быть, описать его, сказать, где он живет и как Дон Хуан с ним познакомился. «Тррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr «Ты кто? Профессор Лорка? Ты хочешь изучить его когнитивную систему?» Мы углубились в бесплодные предгорья. Дон Хуан шел без остановок несколько часов. Я подумал, что заданием этого дня будет просто идти. В конце концов он остановился и сел на затененной стороне предгорий. «Тебе пора начать один из самых больших магических проектов», — сказал Дон Хуан. «О каком магическом проекте ты говоришь, Дон Хуан?» — спросил я. «Он называется перепросмотром. Древние маги называли его пересказыванием событий своей жизни. И для них это началось как простая техника, вспомогательное средство для вспоминания того, что они делали и говорили своим ученикам. Для их учеников эта техника имела ту же ценность. Она позволяла им вспоминать, что их учителя сказали и сделали. Потребовались ужасные социальные потрясения, например, несколько раз быть завоеванными и побежденными, прежде чем маги древности поняли, что их техника имеет куда более далеко идущие последствия». «Дон Хуан, ты говоришь о завоевании испанцами?» — спросил я. «Нет», — сказал он. «Это было только завершающей нотой. Были и другие потрясения до этого, более разрушительные. Когда испанцы сюда добрались, магов древности уже не было. Их ученики, пережившие и другие потрясения, были к тому времени очень осмотрительными. Они знали, как о себе позаботиться. Именно это новое поколение магов переименовало технику магов древности и назвало ее перепросмотром. «Время стоит необыкновенно дорого», — продолжал он. «Для магов время материально. Вызов для меня состоит в том, что за очень сжатое время я должен впихнуть в тебя все, что известно о магии, как абстрактном проекте. Но чтобы это сделать, мне нужно выстроить в тебе необходимое для этого пространство». «Какое пространство? О чем ты говоришь, Дон Хуан?» «Маги уверены, что для того, чтобы внести что-то, должно быть пространство, куда можно это вносить», — сказал он. «Если ты наполнен до краев предметами повседневной жизни, то нет места ни для чего нового. Это пространство нужно выстроить. Ты понимаешь, что я имею в виду?» Маги древности считали, что перепросмотр своей жизни создает это пространство. Он действительно делает это и, конечно, еще очень многое. «Маги выполняют перепросмотр очень формальным способом», — продолжал он. «Он состоит в составлении списка всех людей, которых они встречали, от настоящего времени до самого начала их жизни. Когда у них есть этот список, они берут первого человека в нем и вспоминают все, что могут об этом человеке. И я имею в виду все, каждую деталь. Лучше перепросматривать от настоящего к прошлому, потому что воспоминания настоящего свежи, и таким образом обостряется способность вспоминать. Практикующие занимаются тем, что вспоминают и дышат. Они медленно и осознанно вдыхают, помахивая головой как веером справа налево, едва заметным поворотом, и аналогично выдыхают. Он сказал, что вдохи и выдохи должны быть естественными. Если они слишком быстрые, можно войти в режим того, что он называл утомляющим дыханием, дыханием, после которого нужно нормально дышать, чтобы успокоить мышцы. «И что ты предлагаешь мне делать со всем этим, Дон Хуан?» — спросил я. «Начни сегодня составлять свой список», — сказал он. «Раздели его по годам, по профессиям, составь его в любом порядке, но сделай его последовательным, начиная с самого недавнего человека и заканчивая матерью и отцом. А затем вспомни все о них. Хватит разговоров. По мере практики ты поймешь, что ты делаешь». В мой следующий визит в дом Дона Хуана я сказал ему, что добросовестно занимался прохождением через события моей жизни и что мне очень трудно придерживаться такой жесткой формы и идти по списку людей по очереди. Как правило, мой перепросмотр швырял меня во все стороны. Я позволял событиям определять направление моего вспоминания. Я по своей воле стал придерживаться широких отрезков времени. Например, я начал с людей с факультета антропологии, но позволил своим воспоминаниям переносить меня куда угодно во времени, из настоящего до того дня, когда я начал учиться в подготовительной школе при Калифорнийском университете. Я рассказал Дону Хуану, что обнаружил странную вещь, которую совершенно забыл, что мне и в голову не приходило поступать в УКЛА, пока однажды соседка моей подружки по колледжу не приехала в Лос-Анджелес, и мы не встретили ее в аэропорту. Она собиралась изучать музыковедение в УКЛА. Ее самолет прибыл после обеда, и она попросила меня, чтобы я отвез ее в университет, чтобы взглянуть на то место, где она собирается провести следующие 4 года своей жизни. Я знал, где университет, потому что много раз проезжал мимо его ворот на бульваре Сансет по дороге на пляж. Но я никогда не бывал в самом кампусе. Это было во время каникул между семестрами. Несколько человек, которых мы расспрашивали, направили нас к музыкальному факультету. Университетский городок был безлюден, но я с интересом наблюдал настолько необыкновенные вещи, каких никогда прежде не видел. Это был праздник для моих глаз. Казалось, что здания живут какой-то собственной энергией. Предполагаемое беглое знакомство с музыкальным факультетом превратилось в огромное турне по всей территории университета. Я влюбился в Калифорнийский университет. Я сказал Дону Хуану, что единственной вещью, омрачавшей мой восторг, было раздражение моей подруги, вызванное тем, что я хотел обойти всю огромную территорию университета. «Какого черта ты здесь ищешь?» — закричала она, возражая мне. «Как будто ты никогда в жизни не видел университетов. Когда увидел один, увидел их все. Мне кажется, ты просто стараешься впечатлить мою подружку своей чувствительностью». «Я не старался», — и горячо сказал им, что искренне впечатлен красотой окружающей обстановки. Я чувствовал столько надежды в этих зданиях, столько обещаний, и все же я не мог выразить своего субъективного состояния. «Я училась почти всю жизнь», — сказала моя подруга сквозь зубы. «И меня тошнит от этого, я устала. Никто здесь ни черта не найдет. Здесь только пустая болтовня, и они даже не готовят человека справляться со своими обязанностями в жизни». Когда я сказал, что хотел бы здесь учиться, она еще больше разъярилась. «Иди работать!» — закричала она. «Пойди и справься с жизнью с 8 до 5 и брось эту чушь!» «Это и есть жизнь. Работа с 8 до 5, 40 часов в неделю. Посмотришь, что это тебе даст. Взгляни на меня. Теперь я суперобразован, но я не гожусь для работы». Я знал только, что никогда не видел столь прекрасного места. И тогда я пообещал себе, что во что бы то ни стало, пойду учиться в Укла. Мое желание имело прямое отношение ко мне самому, но все же оно было продиктовано не потребностью в удовольствии. Оно было скорее из области благоговения. Я сказал Дону Хуану, что раздражение моей подружки настолько покоробило меня, что заставило взглянуть на нее новыми глазами, и, насколько я помню, чьи-то слова впервые вызвали во мне такую глубокую реакцию. Я увидел в ней черты характера, которых раньше не замечал, черты, которые меня до смерти напугали. «Наверное, я составил о ней ужасное мнение», — сказал я Дону Хуану. «После нашего визита в университет мы отдалились друг от друга. Как будто Калифорнийский университет вошел между нами как клин. Я знаю, что глупо так думать». «Это не глупо», — сказал Дон Хуан. «Это совершенно обоснованная реакция. Я уверен, что, когда ты ходил по университетскому городку, ты встретился с намерением. Ты намеревал там быть, и тебе нужно было отбросить все, что мешало этому». «Но не перестарайся с этим», — продолжал он. «Хотя прикосновение воинов-странников и способно меняться, но обычно оно должно быть едва уловимым. Рука воина-странника из тяжелых железных тисков превращается в руку привидения, руку из осенних паутинок. Воины-странники не оставляют никаких отметок и следов. В этом вызов для воинов-странников». Комментарий Дона Хуана погрузил меня в глубокое и мрачное состояние самообвинений, поскольку из своего небольшого пересказа узнал, что у меня очень тяжелая хватка, я навязчив и деспотичен. Я сказал Дону Хуану о своих размышлениях. «Сила перепросмотра, — сказал Дон Хуан, — в том, что он расшевеливает весь мусор, накопившийся в человеческой жизни, и выносит его на поверхность». Затем Дон Хуан описал тонкости осознания и восприятия, на которых основан перепросмотр. Вначале он сказал, что сейчас познакомит меня с системой концепций, которые я ни в коем случае не должен считать чисто теоретическими, поскольку эта система выработана шаманами Древней Мексики в результате непосредственного видения текущей во Вселенной энергии. Он предупредил, что познакомит меня с элементами этой системы, не делая ни малейшей попытки классифицировать или выстраивать их по какому-то заранее установленному стандарту. «Меня не интересуют классификации», — продолжал он. «Ты всю жизнь все классифицировал. Теперь и тебе придется избегать классификаций. Недавно, когда я спросил тебя, что ты знаешь о тучах, ты рассказал мне название всех туч и процент влажности, ожидаемый от каждой из них. Ты был настоящим метеорологом. Но когда я спросил, знаешь ли ты, что ты лично можешь сделать с этими тучами, ты просто не понял, о чем я говорю. У классификаций есть свой собственный мир», — продолжал он. «Когда начинаешь классифицировать что-то, классификация оживает и начинает тобой управлять. Но классификации не были созданы как энергодающие вещи. Они всегда остаются мертвыми бревнами. Это не деревья, это просто бревна». Он объяснил, что маги Древней Мексики увидели, что вся Вселенная состоит из энергетических полей в форме светящихся нитей. Какую бы сторону они ни смотрели, они видели мириады этих нитей. Они также увидели, что эти энергетические поля структурируются в потоки светящихся волокон, потоки, которые являются постоянными, вечными силами Вселенной, и что эти маги назвали темным морем осознания или орлом, поток нитей, относящийся к перепросмотру. Он добавил, что, как выяснили эти маги, каждое живое существо во Вселенной прикреплено к темному морю осознания круглым светящимся пятном, которое заметно, когда эти существа воспринимаются как энергия. Дон Хуан сказал, что в этом световом пятне, которое маги Древней Мексики назвали точкой сборки, с помощью загадочного аспекта темного моря осознания собирается восприятие.